Очень люблю. И вечера в городе, и теплый летний асфальт, и музыку из окон. И мороженое люблю, и карусель в парке культуры. Другие у нас не любят город, боятся его, а я люблю. Но степь я никогда не брошу. Никогда? Никогда. А если придет человек, ну, которого ты полюбишь, если он не захочет, если... Механик, степная птица покружится над городом, поклюет зерно на крышах и снова в степь. Когда же мы встретимся еще раз, Алтынчач? Ну, когда-нибудь. Когда будет осень, и трава станет желтой, а небо выгорит от солнца, вот тогда и встретимся. Алтынчач, я уж был косарем, бензовозом, киномехаником. Ну, ей-богу, я могу стать помощником чабана. Я буду кормить твоих овец, стричь шерсть. Только давай встретимся, пожалуйста. Когда и где? Завтра, в 8. Но где? Тут я замешкался. Под часами в парке, почему-то подумал я. А ведь где-то есть на свете и уличные часы, и парки. На Жилау! На Жилау, на летнем пастбище возле реки. Хоть у самого шайтана, хоть у Аллаха, хоть у черта на рогах. До того выгона меня подбросил попутный трактор. Я ехал туда 3 часа. Я надел белую рубашку, чехословацкий галстук. Я ждал Алтынчач до того времени, пока степь не стала беспросветно темной. Она не пришла. Я увидел ее через месяц на центральной усадьбе совхоза. Там, в помещении конторы, собралась молодежь из нашего и соседнего совхозов, работавшей после школы в животноводстве. Я не имел к животноводству никакого отношения, но пошел туда. Алтынчач сидела в президиуме. Ее имя все время склоняли и спрягали. Оказывается, она окончила в Кустанае 10-летку чуть ли не с медалью и пошла работать чабаном в совхоз. Она избрала профессию своих родителей и дедов. Ее хвалили и за настрих шерсти, и за малый процент падежа, и еще за что-то. В этом я не разбираюсь. Я понял только одно. Здесь Алтынчач, как говорится, в седле. Она видела меня. Она сидела за зеленым столом, красивая, строгая. Казалось, она нарочно притушила блеск своих глаз, чтобы я не задымился. На ней была стильная белая кофта, в ушах серьги, ну, не дать не взять какая-нибудь мексиканская кинозвезда. Ну вот моя кинозвезда взяла слово. Нет, она не стала благодарить за те теплые слова, что произносили в ее адрес. Она, что называется, начала косить с плеча. Сейчас в наши дни роль чабана резко меняется. Чабан должен знать сельское хозяйство, должен работать культурно и современно. А 10-классники неохотно идут в чабаны. Почему? Да потому что быт-то чабанов остался, как многие годы назад. Неужели нельзя придумать новые практичные одежды вместо тяжелого древнего чабанского наряда?